Глава 24. Ложь. «Анас», — сказала Саша. «Закончила, наконец». Я неторопливо встал и взглянул на нарисованный в комнате магический круг магическими глазами. Только вот он был не завершён. «Не хочешь ли ты сказать мне, что не успела вовремя?» «Ничего подобного. Он завершён». Саша выставила руку перед собой. Запущенная магия заставила вливающийся в комнату лунный свет разветвляться и разом заполнить собой недостающие части магического круга. В своём завершённом состоянии он представлял из себя огромный природный магический круг, заполнивший всю комнату целиком. Я тут же использовал магические глаза и начал анализировать его магическую формулу. У заклинателя этой эпохи вполне мог уйти целый день на то, чтобы точно расшифровать сложные магические символы, которых здесь было написано несколько десятков тысяч. Я смог без труда её разгадать в тот же миг, что увидел. В использовании этого заклинания не было ничего трудного. Но... Ха-ха-ха-ха-ха! Понятно. Теперь мне всё ясно, Саша. Ты не собиралась побеждать в этом паре с самого начала. Услышав мои слова, Саша улыбнулась. Я знаю, на что я способна. Мне плевать, если я проиграю в таком паре. Но я ни за что не хочу проигрывать судьбе. «Не хочешь проигрывать судьбе, значит?» «Как ты уже догадался, моей целью было заставить тебя использовать это великое заклинание». «Хороший план. Мне для того, чтобы победить, нужно задействовать это заклинание, а если проиграю, то ты прикажешь мне это сделать». «Пока активен Зект, я так или иначе обязан воспользоваться данным магическим кругом, чтобы использовать заклинание. Саша достигнет своей цели независимо от того, выиграю я или же проиграю». Конечно, это не значит, что даже при моей силе тут не было лазеек, но... Просто это как-то прозаично. Будь по-твоему. Я проявлю уважение к твоей мудрости и отваге и позволю себе забрать победу. Я протянул руку в сторону магического круга. Синхронизировавшись с длиной волны Саши, я запустил магический круг. Впервые вижу такую магию. Что это такое? Зексис. Это заклинание я разработала сама. Примечание переводчика записано как... Синхронизация основ. Как только я разобрал формулу Зексиса, то понял, что его магический эффект синхронизирует длину волны магической силы с таковой у другого человека. И оно изменяет не поверхностные длины волн, как в заклинании, которое я только что использовал, а идущие от самой основы, меняя их на длины волн другого человека. В сложности исполнения данное заклинание может посоперничать с Джоу Грейзом, хоть она едва-едва смогла довести до конца создание этой формулы, но, полагаю, использование этого заклинания ей уже не по силам. Поэтому она и хотела, чтобы данное заклинание использовал я. Целью Зексиса является сама Саша, а синхронизируется она с Мишей. «Не стесняйся, и как следует покажи мне свою решимость!» Я запустил Зексис. Синие частицы полетели подобно светлячкам, и находящиеся в центре магического круга тела Саши засияло. Свет становился всё ярче и ярче, и после того, как всю комнату окрасило в синий, всё в поле зрения внезапно стало возвращаться к изначальному цвету. «Закончил?» «Да. В паре выиграл я. Понимаешь, что это значит?» Саша кивнула. «Что бы ты ни солгала, я использую Ликнос». Примечание переводчика. Записано как «ментальная область». Ликнос передаёт мысли стоящих в области его действий заклинателю. От него можно защититься антимагией, но учитывая, что его использовал я, это практически невозможно. «Я не против». Я взглянул на Мишу, и та тоже кивнула, как бы говоря, что не возражает. Я активировал Ликнос. «Миша». Сёстры Некрон встали друг напротив друга в центре просторной комнаты, романтично освещаемой лунным светом. «Ты исчезнешь через 10 с лишним минут». Миша кивнула. «И как ты себя чувствуешь?» «Мне нечего бояться». Как и всегда, равнодушно ответила Миша. «Вот как». Саша взглянула прямо на свою сестру. «Хочешь знать правду, так?» «Ага». «Хорошо. Это последний раз, так что я отвечу». Саша сделала вдох и выдох. Если сосредоточить сознание на Ликносе, то можно услышать её мысли, проходящие через это заклинание. «Это последний раз. Ты не существовала с самого начала. А я просто вернусь в изначальное состояние. Ничто так не мозолит глаза, как то, что рядом с тобой постоянно находится похожая на тебя половинка. Насколько было бы проще, если бы я так думала?» Когда я была ребёнком, никогда ещё совершенно не могла контролировать магические глаза разрушения. Лишь ты была рядом со мной. Лишь ты могла смотреть мне в глаза и улыбаться. Благодаря тому, что ты помогала мне с тренировками, мой взгляд больше никому не вредил. Я смогла выйти наружу и улыбаться вместе с другими демонами, но ты не существовала, поэтому почти все время проводила в одиночестве, имея лишь слугу на случай, если тебе что-то понадобится. За 15 лет я прожила достаточно веселую жизнь. И мне этого достаточно, я пожила достаточно. Я отдам тебе остаток своей жизни. Ты говорила, что это судьба, но я отказывалась это признавать. Наши души и тела разделены пополам. Я оригинал, но думаю, что существует способ это изменить, и беспрерывно изучала магию. Дино Джексис различает нас с тобой по длине волн магической силы. Поэтому если я использую Зексис, чтобы сделать свою основу, источник магической силы, точно такой же, как у тебя, будет невозможно понять, кто из нас является оригиналом. Одной мне такое не под силу, но благодаря Анусу я успела вовремя. Второе же заклинание – Делт. Примечание переводчика. Записано как «ментальная основа». Воздействует на Дино Джексис и сделает тебя настоящей. Все обязательно получится. Для использования Делта нужно выполнить последнее условие. Ты должна осознать себя. Отвергнуть меня, Сашу Некрон. Я долго готовилась ради этого дня. Очень долго готовилась к тому, чтобы ты возненавидела меня. Но ничего, все получится. Поэтому хоть это и последний раз, прости меня, Миша, я не скажу тебе правду. Даже если ты решишь заплатить компенсацию Зекту, я все равно исчезну. Эй, куколка! Эй, Миша! Я всю свою жизнь от всей души тебя ненавидела. Я всю свою жизнь тебя очень любила. Саша пошла против контракта, и в этот миг я разорвал Зект. Поэтому... Счастливого пути! Прощай, Миша, моя любимая младшая сестренка. Саша обняла свою младшую сестру и усмехнулась, чтобы та не поняла и не заметила. Я смеюсь над самой собой? Не знаю, но не могу видеть даже своего лица в таком состоянии. Если ты должна умереть, то я изменю это. Разобью вдребезги такую судьбу. Делт! Береги себя, Миша. Прощай. В тот самый миг, как Саша выкрикнула название заклинания, их обоих охватил яркий свет. Сияние начало постепенно угасать, и в поле зрения появились их проглоченные светом силуэты. Прошло еще 10 с лишним секунд, и свет полностью исчез, а там все так же стояли две фигуры. Наполовину ошеломленная Саша уставилась на свою младшую сестру удивленным выражением лица. «Как же так? Я ведь так долго готовилась. Отработала свой план до идеала, чтобы знать наверняка, что не допущу ни единой ошибки. И несмотря на все это...» Настолько было переполнено ее сердце. «Почему?» – пожаловалась она полным отчаяния голосом. Магия Саши не сработала, и она едва-едва сдерживала слезы. «Что за заклинание?» На вопрос Миши Саша ответила лишь огорченным взглядом. Спокойно взглянув на свою старшую сестру в таком состоянии, Миша сказала: «Ты не умеешь лгать, Саша», – произнесла она это равнодушным, но все же очень ласковым тоном. «Не знаю, почему ты врешь». В ее глазах была лишь переполняющая её любовь к своей старшей сестре. «Но я люблю неуклюжую Сашу». Сдерживая слезы, Саша прикусила губы. Но она больше не могла терпеть, и по ее щекам покатились капли. Если Миша не отвергнет ее, то заклинание Делт не сработает. Сашин план был действительно идеальным, но в нем был один просчет. Миша любила свою старшую сестру больше, чем она думала, а Саша настолько любит младшую сестру, что не смогла скрыть это за маской актерской игры. Грустно, конечно, говорить об этом, но само желание Саши помочь Мише и привело данный план к своему краху. «Дура!» И это все, что ей удалось выдавить из себя. «Дура! Я ведь так жестоко с тобой поступала!» – пожаловалась Саша. «Наговорила тебе гадостей, ранила тебя. Почему? Почему?» Словно раздавленная отчаянием, Саша рухнула на колени и зарылась лицом в грудь своей младшей сестры. «Умоляю тебя, возненавидь меня, Миша! Отвергни меня!» Рыдая, умолила Саша. «Иначе я не смогу спасти тебя! Я не против исчезнуть вместо тебя!» Миша аккуратно прикоснулась к голове своей старшей сестры и нежно ее погладила. «Ну-ну...» Взяв Сашу за плечи, Миша сказала: «Не волнуйся. Меня не существовало с самого начала. Да какая к черту разница? Ведь ты сейчас здесь, и я хочу защитить тебя. Ведь я так люблю и дорожу своей младшей сестрой. Я хочу разнести вдребезги такую судьбу!» Саша крепко обняла Мишу. «Умоляю, не исчезай, не оставляй меня!» Миша неловко улыбнулась. Я не исчезну, а лишь стану Сашей. Я всегда буду рядом с тобой». Времени почти не осталось. Через какие-то несколько минут Миша перестанет быть самой собой. Глядя на всхлипывающую Сашу, она выглядела удовлетворенной. «Мы смогли помириться». Миша повернулась ко мне. «И все благодаря тебе». «Ты рада, не так ли?» Она кивнула. «Есть еще желание?» Миша отрицательно покачала головой. «Мне больше не о чем жалеть». И взглянув прямо на меня, она сказала. «Я думала, мы больше не сможем помириться, но в моей жизни произошло второе чудо». «О чем это ты?» Своим удивленным взглядом Миша словно хотела задать мне вопрос, и тут я сказал. «Настоящее чудо еще впереди!» Выставив руку перед собой, я активировал заклинание Гайс. Записано как «Смена положения главного».